Издательство «Азбука» представляет. Нина Георге, Йенс Крамер. Волшебная библиотека Книксов. Безумный оракул. Книгу читает Елена Березина. Жуткая буря завывала над стенами старого заброшенного дома. Оконные стекла дрожали. Прогнившие бревна скрипели, высокие деревья, плотно окружавшие дом с тайной библиотекой, стонали на ветру. Ветки то и дело стучали по обомшелым стенам. В просторном читальном зале между полками метра высотой мелькали неугомонные круглые огоньки. Ветер бушевал, того и гляди повалит деревья, открыв миру особняк, надежно спрятанный в глубине заросшего сада. «Что будет, если окна не выдержат?» — причитал гурман Скникс. Он то и дело с тревогой поглядывал на стекла, за которыми бились ветви деревьев, словно дикие привидения, зашедшиеся в бешеном танце. «Или крыша обрушится, и ливень уничтожит все книги!» — в ужасе восклицала Алиса Кникс. «Коли в миску дождик льет, значит, кровля вся течет», подытожил рифмовик Никс загробным голосом. Гурманск Никс и Алиса Кникс озадаченно посмотрели на рифмовия своими большими глазами-прожекторами. «Ничего не поделаешь, он всегда говорил стихами. Такова была его природа». И все же Алиса юркнула на одну из полок, спрятавшись за груду атласов в кожаных переплетах. Теперь оттуда виднелись только ее горящие глаза. Гурманск Никс решительно приоткрыл крышкой котел. «Дождь, вот еще, только не в мой буквенный суп!» — пробормотал он. Аттила Кникс в подпоясанном жилете наклонился к Алисе. Согнуться ему пришлось очень сильно, ведь он был самым высоким, почти целый метр ростом. «Что ты там делаешь?» — спросил он с любопытством. При этом кончики его длинных усов задорно покачивались из стороны в сторону. «Прячусь!» — боязливо прошептала Алиса Кникс. «От крыши?» «Да, то есть нет. Почему ты вечно задаешь такие глупые вопросы?» «И вовсе они не глупые. Я, по-твоему, кто? Аттила, король дураков?» Возмущенно спросил он и приложил ладонь на рукоять топора, который носил за поясом. Алиса Кникс не горела желанием продолжать беседу. Аттила был невероятно обидчив, когда речь заходила о его образовании. Да и как ему было расширять кругозор? Его домом были страницы с описанием полей сражений и военных походов. Алиса, конечно, с радостью помогла бы ему восполнить пробелы, но не сейчас. Ведь дом вот-вот рухнет им на голову. К ним просеменила Романетта Кникс вся в развивающихся одеяниях. От волнения она громко икала. «Ну-ну, никаких споров. Простите, мы должны обняться, дорогие мои», — пропела она. «Давайте же перед лицом большой беды откроем друг другу наши сердца». «Назад!» — отстранил ее Аттила Кникс. Но это не остановило Романетту. Она воздела к нему руки и захлопала ресницами, что, принимая во внимание ее круглые глаза, сделала ее похожей на сову, которая вдруг заприметила белку. А что Аттила? Конечно, он был самым большим и самым сильным из всех книксов. Но и ему порой становилось не по себе от той чепухи, которую периодически несла Романетта. Он ловко вскочил на ближайшую полку и исчез в темноте. А Романетта Кникс в своих развивающихся одеяниях полезла за ним. «Поцелуи на ночь даришь, все печали прогоняешь», крикнул им вслед всегда готовый прийти на помощь рифмовий и шмыгнул под ближайший стол, закрыв глаза. «Мы что, в прятки играем?» — с надеждой спросил рифмовия игротеку Скникс. Сильный порыв ветра с грохотом обрушился на стены дома. Где-то высоко наверху раздался треск, с потолка посыпалась штукатурка. «Ну вот и все!» — пискнула Алиса Кникс из своего укрытия. «Мой прекрасный суп!» — закричал гурманск Никс. «На улице грохочет, пусть каждый похохочет». «Шш! Всем Книксам смирно!» Книксы послушно умолкли. Все круглые глаза-прожекторы устремились на королеву Кникс, которая степенно шагала по читальному залу. К Королевское одеяние было ей великовато, рукава пестрели заплатами, а голову венчал внушительный напудренный парик. И все же в облике ее читались гордость, зрелость и мудрость, глаза, многое повидавшие за долгую жизнь главной смотрительницы книг, светились, а величественно заостренные кверху ушки выглядели элегантно. За ней следовал помощник Ускникс, ее советник. Или внешняя память ее величества, как он сам любил себя называть, хотя в присутствии королевы никогда так не говорил. У королевы Кникс были на удивление острые локти, и она без колебаний пользовалась ими при необходимости. Когда королева остановилась в ярких лучах света от дюжины книксовых глаз, на мгновение даже ветер задержал свое злобное дыхание. Ведь стоило королеве шикнуть на всех, и никто из книксов не отваживался издать ни звука. Воцарилась полная тишина. «Книксам нечего бояться! Никто не пострадает!» — провозгласила королева твердым голосом. «Дом защитит нас и наши книги! Так было и так будет впредь! И сам дом, и сад, и деревья, и все создания, которые его населяют, сберегут нас от внешнего мира и сделают невидимыми, как всегда!» Хмыкнул помощник, устоявший рядом. «Всегда понятие относительное!» «Шш!» Королева больно ткнула советника локтем. Королева Кникс приняла очень уверенный вид. Дело было важное, все книксы полагались на нее. Особенно молодежь, которая даже не догадывалась, чем для них обернется обнаружение дома и тайной библиотеки. «Итак», — громко сказала она, — «вспомните бурю 12 лет назад». Растерянное молчание. Затем помощник Ускникс осторожно заметил. «Ваше Величество, вы имели в виду почти 12 лет назад?» «Да?» — удивленно спросила королева Кникс. «Без сомнений, почти 12 лет назад. А если быть точным, то 11 лет, 259 дней и 35 минут назад». «Ну хорошо». Королева Кникс кашлянула, бросила предостерегающий взгляд на помощника Ускникса и продолжила торжественным голосом. «Вспомните бурю без малого 12 лет назад!» Все напряженно задумались. «И что?» — спросил, наконец, Атила Кникс, у которого от усиленного вспоминания уже немного разболелась голова. «А то!» — взгляд королевы Кникс вспыхнул. «Что она закончилась?» «Пф!» — фыркнул Атила. «Сейчас нам от этого проку мало. Ну, так мне кажется». Королева Кникс подбоченилась. «Ах ты, усатая жаба! Ты что, вздумала мне перечить?» «Да я только так». «Только так? Сейчас я тебе покажу, что я думаю про твое «только так». Ветер, воспользовавшись паузой, перевел дух и завыл с новой силой. Еще более сильный порыв сотряс дом и с грохотом захлопнул дверь где-то в глубине подвальных кладовых. Утратив все самообладание, книксы мгновенно бросились в расцепную и попрятались на полках сверху, снизу, да где угодно. «Иди к атласам, рифмовий!» «Нет, я первый прибежал. Давай к чеширскому коту». «Нет-нет, только не в суп!» «Послушайте, нам надо...» Королева в мгновение ока оказалась за старым креслом с подголовником. Помощник Ускникс подполз к ней по-пластунски. С трудом переводя дыхание, королева проговорила. «Помощникус, я уже сомневаюсь, продержимся ли мы ближайшие столетия». «Продержимся, Ваше Величество, что еще остается?» «Оракул больше не говорит с нами. Книжный магистр пропал без вести 9 лет назад». «И с тех пор мы не знаем, что происходит за этими стенами в мире людей. Мы можем лишь делать то, что положено, даже если последние из оставшихся книг утратят свои слова. Даже если неясно, выживет ли наш вид». Он умолк, сам испугавшись серьезности положения. «Ох уж эта болезнь выцветания!» С мукой в голосе пробормотала королева Кникс. Этот недуг, как червь, пожирал книги, медленно, но верно стирая слова и целые миры. Все написанное просто исчезало, и до сих пор даже древняя целительница Шрифтея Кникс не нашла противоядия. Рано или поздно эта чума перекинется и на Книксов, и тогда королева содрогнулась. Она не могла даже представить мир без книг и без книгсов. А что люди? Среди них никто не мог им помочь. Более того, люди — опасные создания. Им нельзя доверять. «Книгсы, книги и этот заброшенный дом», — думала королева. «Все они как одинокий корабль, что блуждают в вечном тумане по бескрайним морским просторам. Но они не должны погибнуть. Они должны спасти то, что можно спасти». Да вот только Оракул, ненадежное создание, отмалчивался, несмотря на все преследующие их опасности. И куда в этом хаосе запропастился Тизаурус Кникс? Последние десятилетия самый многоязычный из книксов еще пытался сподвигнуть сумасшедшего Оракула произнести что-то более или менее осмысленное, а не отдельные невнятные слоги. Но сейчас, даже в неподдающихся дешифровке шарадах, они могли бы найти поддержку. Королева заметила тень Тизауруса на верхней галерее над читальным залом. Сутулившийся, в рясе с капюшоном, он по обычаю что-то бормотал себе под нос, словно и не было никакого урагана, готового вот-вот сорвать крышу и швырнуть ее как можно дальше, словно диск для фрисби. «А если попробовать посмотреть?» — выкрикнул вдруг кто-то звонким голосом. Все устремили свои глаза-прожекторы на самую младшую из книгсов — Бунтессу. Домом ей служили истории о протестах и приключениях. Она медленно выступила в центр зала. На ней был красный камзол с поясом, за поясом кинжал, в волосах повязана кожаная лента, на ногах высокие сапоги. «На что?» — спросила королева Кникс, выйдя из-за кресла и опираясь на руку помощникуса. Она строго взирала на юную Кникс. Хотя это давалось ей непросто, ведь Бунтесса была не только очень юной, всего-то 200 лет от роду, но еще и крошечной, чуть выше самой королевы. «Ну, на бурю», — ответила Бунтесса Кникс. «Посмотреть на бурю?» — пискнул гурман Кникс. «На шторм глядеть? Оторопеть!» — прокричал рифмовик Кникс. «Итак, я вижу то, чего не видишь ты, а потому я бы лучше...» — начал Игротекус. «Ну, хорошо. И каким образом? Может быть, пойдем наружу?» Подколола Бунтессу королева Кникс. «Ну, можем глянуть через щелочку в двери?» Робко отозвалась Бунтесса Кникс, а потом добавила уже смелее. «Я бы так хотела хоть один разок выглянуть на улицу. Всего раз, Ваше Величество, я бы могла...» «Ш-ш-ш! Выглянуть наружу! Нет, это никуда не годится! Никто еще не выглядывал наружу! От этой наружи добра не жди!» Все Книксы разом возбужденно зашушукали. «На улицу? Подумать только! Ты бывал там хоть раз, снаружи?» «Возможно, я глуповат, но не дурак». «Тоже мне удумали». «Ничего хорошего». «Ну да, так и есть. Храбрец обычно находит кровавый конец». «Ик!» Королева Кникс расправила плечи. Она авторитетно провозгласила. «Еще никогда!» «Ни один Кникс не был снаружи и никогда не появится там. Бунтесса, я запрещаю тебе говорить на эту тему. Даже думать об этом запрещаю». Заостренные ушки Бунтессы Кникс поникли, и она выскользнула из зала. Королева Кникс очень редко делала своим подопечным резкие выговоры. Она всегда обращалась с духами-хранителями с неизменной теплотой. Ну хорошо, со сдержанной теплотой. Каждый из книксов нес свое бремя, а королева должна была указывать им путь и заботиться о том, чтобы они добросовестно выполняли свою миссию. На протяжении многих тысячелетий они защищали самое большое сокровище человечества — книги. Вот только в последнее время сама королева порой чувствовала себя странно. Она порой забывала названия вещей, даты, события. Складывалось ощущение, будто в каком-то уголке ее сознания прохудился пол, и все утекло из памяти, как песок в песочных часах. То же происходило и с буквами из-за болезни выцветания. Нет-нет, сейчас она не должна об этом думать. Мудрый Тизаурус Кникс следил со своей галереи, как королева отчитывала Бунтессу, пока та понуро не забилась в дальний угол. «Ох уж эта неразумная молодежь!» — пробормотал он, вздыхая. Его глаза, прикрытые капюшоном рясы, едва светились, потому что вдаль ему смотреть уже не требовалось. Тизаурус вновь склонился над обтянутой зеленым бархатом доской, которая лежала перед ним на столе. Вокруг нее возвышались груды из сотен кубиков, вырезанных из редкой породы араклиниума. Каждая из шести граней такого кубика была испещрена буквами разных языков. Прежде, когда он бросал эти кубики старым неизменным способом, из них складывались целые слова и важные фразы, которые содержали задания для книгсов и приоткрывали судьбу. Однако уже давно фразы перестали складываться. Оракул утратил свой голос. И все это время Тезаурус искал его, перебирая кубик за кубиком, ведь он знал все языки мира. И не только их. Он знал все синонимы и антонимы, знал все забытые алфавиты и исчезнувшие диалекты. Однако попытки достучаться до оракула были тщетны. Неужели оракул лишил его своего расположения? Такое даже невозможно себе представить. Окна дрожали. Терпеливому Тезаурусу Книксу буря не особо мешала. Бури приходили и уходили. А вот буря, которая нагрянет, если ему не удастся вернуть оракулу голос, уничтожит их всех. Поэтому Тезаурус Кникс занимался исключительно тем, что расшифровывал тайну священных букв. День за днем, год за годом. «Может быть, стоит еще раз попытаться со староиспанским XVI века?» Бормотал он и бережно принимался сортировать кубики, выкладывая их в один ряд. Оглушительный раскат грома заставил Тезауруса подпрыгнуть от страха. При этом он опрокинул стол. Кубики попадали на пол и раскатились в разные стороны. Старик выругался на древнеармейском и кряхтя поставил стол на место. Затем Тезаурус осмотрел пол своими большими глазами-прожекторами, чтобы не упустить ни один кубик. Со стоном он наклонился, чтобы аккуратно их собрать. «Постойте! А это что такое?» «Вот же!» — воскликнул он и указал дрожащим пальцем на кубик. «Вот он! Оракул заговорил!» Но никто его не услышал. Буря завывала, дом трещал, книгсы плакали и стенали. Дрожащими губами Тезаурус Книгс прочитал строки, которые сами собой сложились из кубиков, разбросанных на полу. Он перечитал их. Неужели Оракул хочет сыграть с ним злую шутку? Королева! Он должен позвать королеву! «Ваше Величество! Сюда! Оракул! Мы получили послание! Или что-то очень на него похожее!» Королева слегка приподняла подол юбки и решительно направилась к винтовой лестнице, ведущей на галерею. Тем временем Монтесса Кникс украдкой выскользнула из зала и пошла по направлению к входной двери.